Люби меня, как я тебя фотографирую, любя, в известной позе ты лежишь и каждым мускулом дрожишь, не потому что без одежд, а потому что для невежд ты иллюстрация греха, но ты под их хихи-ха-ха позируешь, отбросив щит, и Бог на небе верещит.